Вася заболел. Вася заболел. Вася последние дни нервничал, капризничал, не понимал, что плохо себя чувствует. А когда температура высокая поднялась, Васе прилечь захотелось. «Пойду посплю», — сказал Вася маме. Мама удивленно на Васю посмотрела. «Ого, да ты горячий!» Вечером Васе стало совсем плохо. Ему лекарства от температуры дали. Папа говорит: «Давай врача пригласим». А мама говорит: «Зачем? Врачей для справок вызывают. Нам справка не нужна». «Да», — говорит Рита, — «вот мне всегда врача вызывают. Мне справка нужна». Ночью Васе приснился странный сон. Полубогатыри дрались с полузлодеями, полуволшебники повторяли полузаклинания, а полухулиганы убегали от половинок милиционеров. Утром Вася выпил чаю с малиновым вареньем и опять заснул. А когда проснулся, то температуры уже не было. Убежала температура. Испугалась малины. «Ну как?» — обрадовалась мама. «Выздоровел?» «Не так, мама. У меня одна половинка выздоровела, а другая еще нет». Папа опять сильно разволновался. «Как так?» «Это значит, что завтра весь наш Вася выздоровеет. Станет наш Вася опять целиком здоровый», — улыбнулась Рита. Ей часто с Васиного языка на папин переводить приходилось.